Оливер внезапно остановил пленку, и в доме наступила тишина. Фрэнни словно онемела. «Ты спрашивала, откуда это?» Его лицо стало жестким. «Первый раз это случилось в ночь после того, как мы встретились в кафе твоих родителей, хотя мы еще не знали друг друга». Холодный воздух комнаты растекался по венам, пронизывая кости. Она чувствовала себя окоченевшим трупом. «Это ты, Фрэнни», — тихо сказал он. «Это исходит от тебя». Глава 25. Фрэнни молча сидела, пока слова Оливера доходили до нее, растворяясь как химическое вещество, парализуя ее. Пока она не верит в это, с ней будет все в порядке. Она сможет справиться с тем, что он сказал, пока она знает, что он все придумал. Фрэнни посмотрела на хромированные сетки колонок по обе стороны магнитофона, на ярко-красный пластмассовый корпус и совершенно не кстати задумалась, зачем Оливеру эта уродливая вещь. Возможно, она принадлежала Эдварду или покойной жене Оливера. Возможно, Сара Генриетта Луиза Халкин любила, чтобы везде, куда бы она ни пошла, гремела музыка. Возможно, она включила его на полную громкость, чтобы избавиться от гнетущей тишины в доме, сгущавшейся сейчас вокруг Фрэнни и проникавшей внутрь. Интересно, сколько времени она уже говорит во сне? Несколько месяцев? Год? 6 лет? Всю жизнь? Память напряглась, воспоминания поднимались в ней, как пузырь, оторвавшийся от дна океана и всплывающий на поверхность ее разума. Вчерашнее утро. Слова отца. «Ты напугала нас, маму и меня. Говоришь, как не ты, как другой кто-то говорит через тебя. Кто еще слышал ее?» Пузырь воспоминаний разрастался. «Том Дафферин, последний ее парень, как-то сказал, что она бормочет во сне. До него то же самое говорил Элио Дьюмас. На раскопках в Ираке после окончания университета, где она жила в палатке еще с 3 членами экспедиции, они говорили, что иногда даже просыпаются от бормотания Фрэнни. Конец последнего курса в университете. Она напряженно вспомнила, что было раньше, но до этого момента никто ничего не замечал. Никто ничего не сказал ей. И дома, когда они спали в одной комнате с младшей сестренкой. Уж Мария Анжела обязательно бы прокомментировала. Множество случаев, когда Фрэнни жила в палатках на раскопках, соседи что-нибудь бы сказали. На 2-м курсе университета Мэридит, с которой она делила комнату, тоже ничего не замечала. Это началось в конце 3-го курса. Беспокойство из-за экзаменов? Или она попыталась отогнать эту мысль, но тщетно. Планшетка. Они провели этот сеанс как раз в конце учебного года. Всего за несколько дней до окончания семестра. Все они были необычайно счастливы в тот вечер. Почти все курсовые сданы, и впереди их ждала Пасха, а за ней последний бросок и выпускные экзамены. Они были такими беззаботными. Никто не подозревал, что готовит им будущее. Потревоженный, рассерженный дух, преследующий их, вселившийся в нее. Она опустила глаза и уставилась на свои руки, не в силах вынести взгляд Оливера. Фрэнни рассмотрела свои ногти. Кончики пальцев становятся синими после смерти. Она помнила, как выглядела ее умершая бабушка в открытом гробу в Неаполе. Ногти у нее почти почернели. Ей вспомнился разговор с Эдвардом в библиотеке. «Во мне есть такая плохая вещь, Фрэнни. Я не хочу ее. Она выполняет все, стоит мне только подумать об этом».